Речь «Три силы. Философские начала цельного знания». 1877 год. Возвращением из заграничной командировки заканчивается первый ученический период жизни Соловьева. Наступает период философский. В течение 5 лет он строит свою широкую философскую систему, метафизику, гносеологию, этику и историософию. К этому времени относятся философские начала цельного знания, 1877 год, чтение о богочеловечестве, 78, и критика отвлеченных начал, 1877-1880 годы. Вскоре после приезда Соловьева в Москву князь Цертелев познакомил его со своей теткой, графиней Софией Андреевной Толстой, вдовой поэта Алексея Константиновича Толстого. С ней жила ее племянница Софья Петровна Хитрово с детьми. Она разошлась с мужем, хотя официально не бывала с ним в разводе. Соловьев скоро сблизился с этой семьей. Он постоянно бывал у графини в Петербурге, подолгу гостил в ее имениях Пустыньки, Петербургской губернии, и Красном Роге Брянского уезда. Его письма к Софии Андреевне полны особенной доверчивости и нежности. Софью Петровну Хитрово он любил, и эта любовь заполнила всю его жизнь. Об истории этого чувства мы можем только догадываться, так как ни одно письмо из переписки Соловьева с Хитрово доселе не попало в печать. Долгие годы Соловьев верил в возможность брака с любимой женщиной, но от этой веры ему пришлось отказаться, и разрыв с С.П. стоил ему великих страданий. Любовь к Хитрово была его жизненной трагедией. Тайны своих отношений с ней он никогда никому не доверил, и это не могло быть случайным, такова была его воля. Поэтому и биографы Соловьева должны ограничиться одной внешней историей любви всей его жизни. Граф Алексей Толстой умер за год до сближения Соловьева с его семьей. Все в доме было полно воспоминаниями о нем. Софья Андреевна и ее племянницы жили культом его памяти, его книгами, мыслями, стихами. Библиотека графа, его рукописи и любимые вещи хранились благоговейно. По вечерам велись о нем долгие беседы и перечитывались его интимные письма. Соловьев вошел как близкий человек в эту особенную атмосферу толстовского дома. Он был уже подготовлен к ней отчасти дружбой с племянником графа Цертелевым. В доме Софьи Андреевны Толстой он дышал воздухом чистой поэзии, душевного изящества, эстетического чувства жизни. Его окружала романтика сверхъестественного, потустороннее сплеталось с земным, предчувствия, предзнаменования, вещи и сны, приметы, спиритические опыты, таинственные явления делали почти неуловимой грань между двумя мирами. Биограф графа Толстого Лерондель собрал любопытные материалы, относящиеся к занятиям графа оккультными и метапсихическими явлениями. В начале 60-х годов Толстой изучал Сведенборга, Ван Гельмонта, магнетическую магию Канье, который рассказывается о магических зеркалах, талисманах, элевациях, фильтрах, заклинаниях, заговорах, колдовстве. Естественную магию Дюпуоте, посвященную явлениям сомнамбулизма, магнетизма, ясновидения, галлюцинаций, видений, материализации и так далее. Историю магии, догмат и ритуал высшей магии Элифаса Леви с чертежами, текстами заклинаний и вызовов, треугольниками, пентаграммами и тетраграммами. Пневматологию Эдда Мервиль, содержащую учение о магнетических токах, одержимости, сверхъестественных голосах, экзорцизмах, таинственных мономаниях, летающих столах и самовыжигающихся огнях. Оккультные увлечения Толстого отразились на его Дон Жуане. В письме к Маркевичу он объясняет, что статуя командора есть не что иное, как материализация астральной силы, которая осуществляется невидимо в каждом акте нашей воли и, видимо, во всех магнетических и магических опытах. Таков был круг мистических интересов автора Дон Жуана. Поэта-романтика привлекала все таинственное, но он не выходил за пределы натуральной магии Парацельса. Его чувство природы окрашено довольно неопределенным пантеизмом, и в личное бессмертие он не верил. Софья Андреевна разделяла увлечение мужа спиритизмом и магнетизмом, но не сочувствовала его натуралистической религии, она была натурой глубоко религиозной и мистически одаренной. В момент сближения Соловьева с семьей Толстого общий тон дома определялся духом невидимо присутствовавшего в нем покойного поэта, но и в этот тон вдова его вносила свой очень личный оттенок мистической духовности. В атмосфере романтической таинственности и космической поэзии выросло учение Соловьева о Софии. Осенью 1876 года Соловьев возобновил свои лекции по истории древней философии в Московском университете, но курс его продолжался недолго. Один из профессоров, Любимов, подал особое мнение о необходимости изменения университетского устава, оно было поддержано Катковым и вызвало большую смуту среди московской профессуры. Хотя Соловьев вовсе не был на стороне Любимова, но его возмутила травля, которой тот подвергался, и он подал прошение об отставке 14 февраля 1877 года. Через месяц его назначили членом ученого комитета при Министерстве народного просвещения. Он переехал в Петербург и прожил там с небольшими перерывами 4 года. Письма Соловьева графине Софьи Толстой показывают, с какой быстротой отношения их превратились в духовную близость и привязанность. «Сейчас приехал на Шпалерную, то есть на петербургскую квартиру у графини», — пишет Соловьев. «Пролил я несколько слез перед холодным камином в гостиной, но все-таки думаю, что мне будет здесь очень хорошо. Все тихо и меланхолично, как в моей душе теперь. Если бы только всегда знать, что с вами, и не выдумывать по ночам разные невозможные ужасы». В другом письме 27 апреля 1977 года мы находим исключительно важное и единственное в этом роде сообщение Соловьева об изучении литературы о Софии. «В библиотеке не нашел ничего особенного. У мистиков много подтверждений моих собственных идей, но никакого нового света, к тому же почти все они имеют характер чрезвычайно субъективный и, так сказать, слюнявый. Нашел 3 специалистов по Софии: Георг Гиштель, Готфрид Арнольд и Джон Бордедж. Все 3 имели личный опыт, почти такой же, как мой. Это самое интересное, но, собственно, в теософии все 3 довольно слабы, следует Бёме, но ниже его. Я думаю, София возилась с ними больше за их невинность, чем за что-нибудь другое. В результате настоящими людьми все-таки оказываются только Парацельс, Бем и Сведенборг, так что для меня остается поле очень широкое. Кроме занятий в библиотеке, была еще служба в ученом комитете, которая оказалась совсем не синекурой. Я уже начал свою службу в ученом комитете, пишет Соловьев Цертелеву. Заседание — скука смертная и глупость неисчерпаемая, хорошо еще, что не часто. Он живет уединенно, почти нигде не бывает, стал совсем мизантропом. Тоскует по семье Софья Андреевна Толстой, уехавшей на лето в Красный Рог. Самым значительным духовным событием этого периода жизни Соловьева было его сближение с Федором Михайловичем Достоевским. Они познакомились еще в 1873 году, но настоящая дружба между ними началась только в 1877 году. Анна Григорьевна Достоевская в своих воспоминаниях пишет, что Федор Михайлович чем больше встречался с Соловьевым, тем больше к нему привязывался. Отношение писателя к молодому философу было похоже на отношение старца Зосимы к Алёше. Старец полюбил Алёшу за то, что он напоминал ему умершего брата. Достоевский привязался к Соловьеву, так как он по своему духовному облику казался ему похожим на Шидловского, оказавшего на Федора Михайловича в юности столь благотворное влияние. Отсюда, может быть, и пошла легенда, что в образе Алёши Достоевский изобразил Соловьева. Анна Григорьевна полагает, что есть больше оснований думать, что с Соловьева был списан другой Карамазов — Иван. Действительно, не простодушный и восторженный Алеша, а блестящий диалектик Иван с его силой формальной логики и рациональной этики, с его размахом социальной утопии и религиозной философии, внешне напоминает Соловьева. Недаром в «Братьях Карамазовых» именно Иван излагает свою идею о теократии, над которой в то самое время работал Владимир Соловьев. Гессен предполагает, что Соловьев оказал влияние на архитектонику «Братьев Карамазовых». У него Достоевский заимствовал формальные особенности своей философской техники. Гессен Сергей Иосифович, 1887-1950 годы, русский философ, последователь Баденской школы неокантианцев, правовед, теоретик педагогики. Влияние Достоевского на Соловьева сказывается на первом же его публичном выступлении в Петербурге в 1877 году. Речи «Три силы», прочитанной в апреле в заседании общества любителей российской словесности. Общественный и национальный подъем, охвативший Россию в начале освободительной войны 1877-78 годов, разбудил в Соловьеве жажду немедленного жизненного действия. На объявление войны он ответил речью «Три силы» и попыткой принять активное участие в военных действиях. Речь его начинается спокойным историко-философским вступлением и кончается вдохновенной проповедью. Мировая история породила две силы. Первая – мусульманский Восток, исключительная власть религиозного начала. Один – господин и мертвая масса рабов. Вторая сила – западная цивилизация, всеобщий эгоизм и анархия. Полного раскрытия эта сила достигла во французской революции, уничтожившей прежнее органическое единство Европы. Единственное величие, сохранившее еще свою силу на Западе, это величие капитала. Социализм не обновит человечество. На вопрос о положительном содержании и цели жизни он не даст ответа. Синтез религии и философии не может произойти на европейской почве, ибо он совершенно противоречит общему духу западного развития. Итак, если мусульманский Восток уничтожает человека и утверждает только бесчеловечного Бога, то западная цивилизация стремится прежде всего к исключительному утверждению безбожного человека. Атомизм в жизни, атомизм в науке, атомизм в искусстве – вот последние слова европейской культуры – и если история человечества не должна кончиться этим ничтожеством, то следует верить, что выступит новая историческая сила, которая оживит мертвые в своей вражде элементы высшим примирительным началом. Эта третья сила должна быть откровением божественного мира, и тот народ, через который эта сила проявится, будет только посредником между человечеством и тем миром. Он не нуждается ни в особенных преимуществах, ни во внешних дарованиях, от него требуется только свобода от всякой ограниченности и односторонности, требуется равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами и всецелая вера в положительную действительность высшего мира. А эти свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру славянства и его главного представителя, народа русского. Итак, заявляет Соловьев, или это есть конец истории, или неизбежное обнаружение третьей всецелой силы, единственным носителем которой может быть только славянство и народ русский. Внешний образ раба, в котором находится наш народ, жалкое положение России в экономическом и других отношениях, не только не может служить возражением против ее призвания, но скорее подтверждает его. Великое историческое призвание России есть призвание религиозное в высшем смысле этого слова. Все указывает на то, что час этот близок, начинающаяся война послужит могущественным толчком для пробуждения положительного сознания русского народа. Соловьев заканчивает призывом к русской интеллигенции, а до тех пор мы, имеющие несчастье принадлежать к русской интеллигенции, которая вместо образа и подобия Божия все еще продолжает носить образ и подобие обезьяны, мы должны же, наконец, увидеть свое жалкое положение. должны постараться восстановить в себе русский народный характер, свободно и разумно уверовать в другую, высшую действительность. По строгости диалектического метода и сжатости формулировок, по внутреннему напряжению, речь Соловьева блестяще открывает собой период его творческого расцвета. Прошло всего 3 года со времени написания «Кризиса западной философии», но за это короткое время мысль его прошла большой путь. В магистерской диссертации он был славянофилом только отчасти. В 3 силах он не только разделяет основную веру славянофилов, их мессианский пафос, но идет дальше их. Проповедуя 3-ю силу как высший религиозный синтез начал Запада и Востока, Соловьев в своей речи дает замечательный образец синтеза всех течений русской мысли. В бесчеловечном боге Востока можно видеть своеобразное преломление идеи Хомякова о кушитском религиозном начале. К Хомякову же восходит мысль о том, что религиозный принцип, легший в основу западной цивилизации, представляет лишь одностороннюю и, следовательно, искаженную форму христианства. Кушитское религиозное начало проявляется, по мнению Хомякова, присущим западной философии формализме и исследовании лишь внешних предикатов бытия, в отличие от иранского начала, внутренней цельности духа. Характеристика европейской культуры как процесса раздробления и обособления индивидуальных начал построена на основных выводах Ивана Киреевского. Соловьев утверждает, что церковь западная, отделившись от государства, сама стала церковным государством. Реакцией на этот отрыв церкви от народа была революция. В ней завершилось самоутверждение отдельной личности. Революционное движение предоставило каждое лицо самому себе. Все это место в речи точно воспроизводит тезисы статьи Федора Ивановича Тютчева «Россия и революция». Тютчев тоже связывает революционное движение на Западе с секуляризацией римской церкви. «Западная церковь», — пишет он, — сделала с политическим учреждением. Реакция этому положению вещей была неизбежна. Революция есть не что иное, как апофеоз человеческого «я», как последнее слово отрыва личности от церкви, от Бога. Человеческое «я», предоставленное самому себе, противно христианству по существу. Есть в речи Соловьева и отклики учения Леонтьева. Западная цивилизация, некогда находившаяся в цветущей сложности, ныне идет по упростительному смешению, безличности и опошлению. Чрезмерное развитие индивидуализма в современном Западе, пишет Соловьев, ведет прямо к своему противоположному, ко всеобщему обезличению и опошлению. Старая Европа в богатом развитии своих сил произвела великое многообразие форм, множество оригинальных причудливых явлений. Были у нее святые монахи, что из христианской любви к ближнему жгли людей тысячами. Были благородные рыцари, всю жизнь сражавшиеся за дам, которых никогда не видали. Были философы, делавшие золото и умиравшие с голоду. Были ученые-схоластики, рассуждавшие о богословии как математики, а о математике как богословы. Только эти оригинальности, эти дикие величия делают западный мир интересным для мыслителя и привлекательным для художника. Эта тирада не только по мыслям, но и по стилю напоминает Леонтьева. Соловьев вводит в свое философское изложение некое художественное интермеццо. Нарядные образы его выдержаны в духе леонтьевской декоративности. Наконец, мысль о том, что призвание России религиозное, что она явит миру божественное начало, которое таится в глубине ее веры и смирения, несомненно внушена Соловьеву Достоевским. В дневнике писателя Достоевский, углубляя славянофильское учение, вдохновенно говорил о русском народе, самом христианском на свете, о его смирении, о его образе раба, о его мистической любви ко Христу. Безбожный человек, результат всего европейского развития, появляется у Соловьева как оригинальный синтез идеи Хомякова о самоутверждении человеческого начала на Западе и идеи Достоевского о человекобожестве, бесы. Таков сложный и разнообразный состав трех сил этой философской симфонии Соловьева. Но пестрый материал переработан им творчески, и перед нами не мозаика, а живое органическое целое. Соловьев доводит до конца славянофильские идеи, и в результате вместо понятия национальной самобытности получается прямо противоположное ему понятие всечеловечности. Он показывает, что в подлинном мессианизме ничего специфически национального быть не может. Мессианизм неизбежно переходит в универсализм. Мысль о вселенскости русского духа, легшая в основу пушкинской речи Достоевского, была формулирована Соловьевым еще в более широкой форме в 1873 году. И изменил ли он славянофилам? Так, истолковав их теорию. Напротив, он завершил их учение, явился самым последовательным и самым бесстрашным продолжателем их дела. Откликом на речь Соловьева была грозная статья Станкевича в «Вестнике Европы». «Три бессилия, три силы» — публичная лекция Соловьева. По поводу ее Соловьев писал Софье Андреевне Толстой. «Неужто вам было неприятно, а не забавно читать о трех силах «Вестнике Европы»? Я отчасти предчувствую, что вы будете говорить мне, но объявляю заранее, что между мною и благоразумием не может быть ничего общего, так как самые цели мои неблагоразумны. Тут расчет никакой не поможет, ни догадка, ни ум. Но безумие в тот край, но удача привести тебя может». Призвав русскую интеллигенцию к делу, Соловьев должен был первый подать пример. Он решил отправиться на войну. Слабое сложение и болезненность исключали возможность поступления в действующую армию. Он придумал поехать на фронт в качестве военного корреспондента московских ведомостей. Долго вел переговоры с Катковым, переходил от надежды к разочарованию. Называл свой план химерой легкомысленной юности, мечтой воображения, и, наконец, все-таки уехал. Перед отъездом он писал графине Толстой: «Большая история меня очень радует. Гул растет, как в спящем море, перед бурей роковой. Вскоре, вскоре в бранном споре закипит весь мир земной». Уезжал он полный радостных предчувствий и верил в провинциальный смысл войны за освобождение славян. По дороге в действующую армию он проводит 2 дня в Красном Роге у Софьи Андреевны Толстой. Во время спиритического сеанса происходит странное событие, о котором он сообщает Сартелеву. «Здоров ли ты? И не было ли с тобой чего-нибудь особенного 13 и 14 июня ночью? Там, в моем присутствии, произошла какая-то чертовщина. Являлся твой дух, и я не знаю, что еще. Вследствие этого очень о тебе беспокоились мы все. Хотели, чтоб я послал телеграмму».